усмотрению. Договорились. Только убей побольше этих гадов. Они немного энергии, но дают. И скоро смогу показать гоблинам настоящего великого Наумба. Ответить ничего не успеваю. Харки применили мою же тактику и забросили в вагон несколько гранат. Зря. Я нахожусь в ускорении, поэтому перехватываю их еще в полете и отправляю гостинцы их дарителям. До момента взрывов даже успеваю протереть заляпанной кровью забрало шлема и перезарядить винтовку с пистолетом. Не дожидаясь, пока дым рассеется, снова опустошаю обоймы и лишь потом иду в рукопашную. В этот раз она далась намного сложнее. Я еще не отошел от обороны холма и теряю энергию с большой скоростью. Чах это почувствовал и стал вливать в меня собственные силы. Но делает это аккуратно, чтобы не сильно ослабить себя. Вновь победа остается на нашей стороне. Тяжело дыша, в который раз перезаряжаю оружие. «Данила!» — чуть ли не вопит в моей голове Наумб. «Твари прорвали оборону и уже в трех местах забрались в эшелон. Среди наших жертв нет? Пока нет, но скоро будут. Они не успевают такую толпу отстреливать. Где подмога? В трех минутах от вас. Тогда наводи панику. Самое время. Людей она не затронет? Только проклятых Харков. У Наумбов есть ментальный канал с ними. Действуй». Стрельба со всех сторон моментально стихла. Я же побежал к нашим. Сейчас лучше всего держаться толпой. Первым встретил прапорщика Станова. Сейчас он, стоя весь в кровище и гоблинских кишках, как нельзя лучше оправдывал свое прозвище «Черт». Думаю, что со стороны выгляжу не лучше. «Антон, помощь рядом!» «Знаю», — прорычал он, загоняя патроны в обойму. «С бронепоезда доложили. Сейчас на нем получат координаты от наводчиков и вдарят по лесу из всех стволов. Непонятно только, почему зеленые так быстро убежали. Еще немного и смогли бы нас дожать. Наверное, получили данные о бронепоезде и решили не подставляться», — соврал я. «Хорошо бы, а то боезапас на исходе, и дар у всех просел. О, опять движение! Да чего же настырные суки!» Но прапор зря ругался. В поле зрения появились не харки, а бойцы в имперской форме. Они быстро заняли оборону вокруг эшелона. Часть полезла внутрь. В тот же момент неподалеку от нас лес расцвел вспышками разрывов, подбрасывая вверх вековые деревья, словно легонькие спички. Со стороны смотрится страшно, но душа поет. Это наши артиллеристы с бронепоезда готовят рагу из гоблинов. Так их, мать вашу! Мы с чертом обессиленно сползли по стенке вагона, понимая, что на сегодня наша работа закончена. «Дань», — довольно проговорил он, — «а занимательная поездочка получилась. И ведь это мы еще до фронта не добрались». «Жду не дождусь, когда по-настоящему воевать начнем», — с легким сарказмом в голосе ответил ему. «А то все в какие-то игрушечки играем». «Я жду», — не понял прапор моей шутки. «Ты не представляешь, как уже достал в учебках всяких сосунков гонять, пока парни на передовой жизнями рискуют. Как будто ты сам сосунком никогда не был». «Как и ты, как и все наши ребята. Нельзя мне тебе подобное говорить, чтобы сильно не расслаблялся. Но я теперь спокоен за вашу группу. Хоть курсанты вы и хреновые, но бойцами стоящими становитесь». «Прекрасные мы курсанты. Я тебя, Данила, потом нахер пошлю за такие слова. Сейчас устал чего-то». «Старость, наверное». «Жена так не считает. Познакомишь потом с семьей? А то на одной базе жили, а никогда не видел». «Не, я работаю лично и не смешиваю. Быть может, когда-нибудь, но не сейчас». Так, за легким трепом, позволяющим отойти от горячки боя, и дождались прихода бойцов из подкрепления. Где-то через час всем разрешили покинуть вагоны. Наша героическая группа выглядела потрепанной. Но главное, что все живы. Как только медперсонал быстро подлатал Алана и Радостину, получивших несколько незначительных ранений, лейтенант построил нас. Смотрится Галина шикарно. С довольным злым блеском в глазах, с несколькими заживающими глубокими порезами на лице и в броне с парой оторванных щитков, она напоминает безумную валькирию. И это очень сексуально. «Дамы и господа», сделав несколько больших глотков из армейской фляжки, начала она свою речь. «Во-первых, поздравляю, что не угробились. Ну а во-вторых, мы еще до места службы не доехали. Эти милые люди на бронепоезде любезно согласились подбросить нас до Бреста. Предупреждаю сразу, вести себя прилично и с благодарными поцелуями к артиллеристам не лезть. Особенно это парней касается. могут не так понять ваши сексуальные предпочтения. На сувениры в память о первом нормальном замесе никаких гаечек не откручивать. Их не зря инженеры расположили именно в тех местах, и лишних нет. А то я знаю таких, как вы. Сама не лучше была когда-то. Постарайтесь с дороги хоть немного привести амуницию в порядок. Вы теперь сержанты как-никак, а не хрена собачьи. Вопросы? Пожрать хочется. За всех ответил Леха Старостин. Покормят обязательно. У нас примерно часик в запасе есть. Заодно отдохнуть и ополоснуться успеете. Якутова не соврала. Заботливые армейские солдатики принесли нам по несколько саморазогревающихся пайков на каждого, которые мы умяли, почти не разжевывая. Потом маленькая банька с прачечной, устроенная прямо внутри бронепоезда. Когда поступил приказ об отправке, мы, наплевав на приказ навести красоту, тупо вырубились до самого Бреста. Наш сон никто не осмелился нарушить, даже инструкторы. Уверен, что они тоже дрыхли после изматывающей многочасовой гонки по лесу и короткого, но пожирающего много сил интенсивного боя. Вокзал Бреста напомнил мне своим видом военную крепость. Странно было наблюдать эшелоны, стоящие рядом с гражданскими составами. На перроне много военных, но наш видок вызвал недоумение даже у бывалых вояк. Несколько раз останавливали патрули и требовали документы. Правда, узнав от представленного группе местного офицера, что мы все герои геройские, защитившие родину с тыла, отдавали честь и благополучно растворялись в толпе. Думал, что в штабе нам дадут время на дополнительный отдых, но уставший пожилой полковник, мельком взглянув на сопроводительные документы, лишь приказал получить новое обмундирование и выдвигаться на позиции Модеста Жуковского. Через 2 часа были на передовой. Майор Жуковский встретил нас как родных. «Значит так, не стал он откладывать дела в долгий ящик. Обстановка сложная, господа. Харки пробили серьезную брешь в границе между реальностями. При поддержке Кроу расширяют проход к нам, легко уничтожая вновь возводимую границу. Необходимо оттеснить противника и дать возможность техникам возвести стену. Но пока больше теснят нас. Подкрепление, конечно, получаем бесперебойно, но твари тоже не спят. Везде настоящая мясорубка». Теряя много опытных командиров. Если простых солдат хватает, то руководить ими зачастую некому. Даже сержанты для нас на вес золота. У меня как раз несколько групп остались без руководства. Мы им дали прийти в себя после боев. Пополнили личный состав до штатного. Так что каждому из вас работа найдется. Надеюсь, что справитесь. Я уже подготовил приказы о назначении вас на командование отделением. Осталось распределить. Как раз на всех хватит. Но есть загвоздка с одной командой. Люди в ней обстреленные, жесткие. Правда, неуправляемые до такой степени, что хоть под трибунал отдавай. Поэтому отделение неполное. Бывшие штрафники из слабых одаренных. Живут по своим понятиям. Неопытного сержанта сожрут. Так и послал бы под суд. В чем проблема? Непонимающе спросила Галина. Проблема в том, что бойцы высокого уровня. Там, по идее, каждого награждать во всю грудь надо. К тому же задачи выполняют такие, что не каждому по силам. Жалко подобными головорезами разбрасываться, хотя иногда и чешутся руки их на каторгу запихнуть. «Данила!» — протянула в своей излюбленной гадской манере лейтенант. «Да понял уже», — скривившись, пробурчал я. «Меня не жалко, и можно к этим бандюганам отправлять». «А кого еще?» — поддержал ее Станов. «Радостину? Там ее только за одну кислую физиономию прибьют». «У меня нормальное лицо», — нахмурившись, произнесла Светка, чем вызвала общий смех. «Я просто реально смотрю на вещи». «Хочешь вместо Горюнова?» — подколола ее Зоя. «Честно говоря, нет. Но если прикажут, то пойду». «Значит, вопрос решенный», — закончила диспут Якутова. «Не дрейф, Данила. Если туго придется, зови мамочку. Я быстро хулиганов накажу». «Мамочка нашлась», — в том же ехидном тоне ответил я. К груди ни разу не приложила, а уже в родственнице набиваешься. Оборзел? Я вообще-то старшая по званию, и могу не к своей нежной груди приложить, а кулаком, по хлебалу. Была старшенькой в учебке, а тут у меня погоны аж младшего сержанта, а у тебя сейчас они отсутствуют. Сэляви, Галя, привыкаем временно жить в иных отношениях. Да, немного подумав, произнес майор. Именно его к диким и пошлем. Одного поля ягоды. «Кому?» — переспросила Палкина. «Так неуправляемое 6-е отделение называют в народе». «А что там с солдатами из нашего эшелона?» — перевел я разговор на другую тему. «Как добрались? Без потерь?» «Нормально добрались», — успокоил нас Жуковский. «Признаться, не только они должны вас за спасение отменным коньяком до конца жизни поить, но и мы. Если бы ударный кулак тварей к нам с тыла подскочил, то прорыв фронта однозначно бы произошел, и до самого Бреста увеличилась чужая реальность. Отбили бы обратно, скорее всего, но и людей положили бы немерено. А так вы не только вовремя доложили, но и дали возможность нам отреагировать, пока гоблины с вами разбираются. Такое на наградную серебряную ленту тянет. Обойдемся», — махнула рукой лейтенант. «Нормальная работа для спасателей». «Тогда», — встал со своего стула Модест Аркадьевич, «больше не будем воду в ступе толочь. Господа инструкторы остаются при штабе консультантами, а вот сержантам пора знакомиться с составом своих отделений. Сейчас небольшое затишье, но как только твари поймут, что внезапного удара с тыла по нам не случится, то опять попрут в атаку. Постарайтесь к этому времени немного притереться среди вверенных вам бойцов». Станов со своими подопечными ушел первым. Мы тоже через несколько минут, дождавшись хмурого старшину-проводника, двинулись к своим будущим подчиненным. Идем по расположению нашей линии фронта. Наспех возведенные бетонные доты смотрят в сторону врага стволами крупнокалиберных пулеметов. Окопы в полный рост и землянки заполнены солдатами. Кто-то ест немудреный армейский паек. Мелкие группки греются у небольших костров, перекидываясь в картишки. Несколько рядов колючей проволоки отделяют позиции от изрытого воронками поля, в котором застыли памятниками наши гоблинские подбитые танки. Видно невооруженным глазом, что тут реально была битва не на жизнь. Но больше всего поразило небо на западе. Оно практически все подсвечено мыльными разводами, отдаленно напоминающими северное сияние. Это барьер, разделяющий реальности. И там за ним сейчас находятся те, кто скоро придет убивать нас. Величественная картина, пробирающая до самых печенок. Я впервые ощутил всю масштабность происходящего. Нет, умом, конечно, понимал, но увиденное лично производит намного более сильный эмоциональный эффект. Первым от нас отвалился Алан Барсиев, добравшись до своего отделения. За ним последовала Палкина. Я, старшина и Якутова топали достаточно долго. «Долго еще?» — интересуюсь у проводника. «Дикие на самом крае», — пояснил он. «Им там удобнее, да и нам спокойнее. Зря тебя, парень, к ним направили. Там же все больные на голову. Такими не то, что младший сержант, но и не каждый боевой офицер сладит. И чем же они такие больные?» «Узнаешь», — со вздохом пообещал он. «Хоть воевать и умеют, но по мне банда неуправляемая. Дикие, одним словом. Дам тебе один совет. Если ко двору там не придешься, то не геройствуй. Сразу тащись в штаб и проси новое отделение. А то был до тебя один, 3 дня терпел. Думали, что взял 6-е отделение в кулак. А оказалось, что его вместо прачки используют, и из блиндажа не выпускают. Однозначно на трибунал себе заработали», — подала голос Якутова. «Заработали», — согласился старшина. «Только в тот день зеленые поперли. Дикие, недолго думая, ломанулись на них и сумели пробиться до барьера. На этом не остановились, а вошли в реальность Харков. Обратно притащили какого-то полководца гоблинского. После этого атака на нас резко прекратилась. За такое нужно не под трибунал, а к золотой ленте представлять. Никто не понимает, как диким удалось подобное. Спрашивали, но эти только нахрен всех посылают. И Жуковского? Нет, его они уважают, хоть и плевать хотели на все приказы. Типа сами знают, что делать на войне, и остальные им не указ. Вот их расположение, кстати. Дальше, младшой, сам иди». Данила отвела меня лейтенант в сторону. «Что-то мне не нравятся подобные рассказы. Давай-ка вместе к этим придуркам прогуляемся. У меня все-таки ментальный дар. Могу слегка им приплюснуть особо борзых». «Нет, Галя», — с уверенностью, которую совсем не ощущаю, произнес я. «Мне свидетели не нужны. Самому хочется приручить диких». «Ну, как знаешь», — не стала спорить она. «Удачи, спасатель». Ободряюще хлопнув меня по плечу, она ушла вместе со старшиной. Я же осторожно стал подкрадываться к блиндажу своих подчиненных, еще не знающих, какая радость им на голову свалилась. Печати смерти будоражили кровь и заставляли меня довольно улыбаться в предвкушении веселухи. Глава 8. Дикие. Осторожно подойдя к блиндажу, удивился, что нет никакой охраны, хотя до основных наших сил метров 200, и заградительных укреплений почти нет, лишь один ряд колючей проволоки. Странная беспечность для опытных солдат. Смертельная, я бы даже сказал. Но, с другой стороны, мне сейчас это на руку. Если в этих диких осталась хоть какая-то вменяемость, то не смогут отвертеться от подобного косяка. Будем сразу показывать, кто тут командир. Недолго думая, взял из-под сумка гранату и, не выдергивая чеку, кинул ее в блиндаж через приоткрытую дверь. «Граната! Ложись! Харки везде!» — ору не своим голосом, стараясь придать ему достоверные панические нотки. Хоть тут почти не сплоховали эти придурки. Не успел я закончить, как дверь была снесена нахрен. На этом позитив закончился. Несколько человек, толкаясь и мешая друг другу, вылетели из блиндажа, размахивая оружием, как палками. Залегли одной большой навозной кучей, озираются по сторонам. «Молодцы!» — картинно похлопав в ладоши, иронично похвалил я бойцов. «Хоть не в одних трусах на войну собрались, и то хорошо!» «Ложись, пацан!» — проорал мне немолодой дядька в тельняшке. «Я не пацан, а Данила Юрьевич Горюнов, младший сержант и по счастливой случайности новый командир вашего, уже нашего отделения. Почему посты не выставлены, как наш любимый устав велит? Если бы сейчас реально были гоблины, то вас пришлось бы соскребать с бетонных стен этой замечательной норки». «То есть, сопляк?» — нехорошо улыбаясь, поднялся мужик. «Это ты тут цирк устраиваешь?» «Сопляки сейчас с обгаженными штанишками валялись у моих ног. В принципе, ничего не имею против такого приветствия старшего по званию. Но это как-то унизительно даже для такого отребья, как вы. Тебе сейчас будут морду бить, возможно, ногами. И не только морду», — предупредил Чах. «Это вижу и без его слов. Остальные дикие уже тоже на ногах. Положив оружие на землю, движутся в мою сторону, разминая кулаки. Я не стал дожидаться момента нашей встречи и, войдя в максимальное ускорение, начал действовать на опережение. Буквально секунда ушла на перемещение. Оказавшись рядом с бойцом в тельняшке, схватил его сзади за волосы, приставив боевой серп к горлу. «Слышь, морячок», — не повышая голоса, начал диалог с ним. «По всем повадкам смотрю, ты тут за старшего был. Предупреди этих не очень умных ребят, что если сделают еще один шаг, то твоя голова лишится тела или тело головы. Выбирай на свой вкус». «Оборотень», — чуть ли не прошептал один из диких, глядя на оружие Кроу в моих руках. «Не он. Для тугодумных, повторю, младший сержант Горюнов. Прошу жаловать, а вот любить в разных позах я вас буду сам, если подобное еще раз повторится». «Данила!» — снова подал голос Чах. «Они собирают круг». «Чего?» «Ментально связываются между собой. Так могли делать мои предки. Сейчас ударят по твоим мозгам, и твой минус дар не поможет». «Млять, что делать?» «До нормального слияния этим бездарям далеко. Я подключился к их связи. Взял ее под полный контроль. В круге обязательно должен быть главный, который руководит всеми. Теперь это мы». «То есть сейчас дикие как бы одно целое?» «Ага. Коллективный и очень сильный разум. Контроль имеем полный. Пока мы не дадим команду разорвать круг». «Данила, перестань тупить. Прислушайся к своим ощущениям, и сам все поймешь». «Я не знаю, как». «О, изначальный великий Наумб!» — почти простонал Чах. «За что мне такое наказание?» «Сейчас. Запоминай». Резко выпадаю из реальности. Ощущение, что я превратился в спрута, раскидывающего свои мысли щупальца по сторонам в поисках добычи. Ее тут много. 5 пульсирующих огоньков манят к себе. Я своими присосками на щупальцах обхватываю их и впитываю в себя. Теперь я хозяин добычи. Они полностью в моей власти. Очнувшись, понимаю, что наваждение не исчезло. Странное ощущение. Будто бы стал несколькими людьми сразу. «Смирно!» — отдаю приказ голосом и мыслью одновременно. Оказавшиеся почти на расстоянии удара кулаком, дикие резко вытягиваются по струнке. Даже морячок, чуть сам себе не отчекрыживший голову, приставленным к горлу серпом. «Строится!» — ободренный первым успехом, продолжаю опыт. Через секунду бойцы стоят четко по росту. Отличная скорость. Дальше заставлял их то прыгать, то отжиматься. Никаких возражений не последовало. И тут опять сработали печати смерти. Иной причиной, пришедшую в голову дурость, объяснить не смогу. «Раздеться до трусов, надеть головные уборы, оружие на плечо и в две колонны становись!» Как только все было исполнено, приказал. «Движемся в сторону штаба. Во время всего маршрута громко поем. Славься, славься, наш отец-командир! Мы твои бараны, великий Горюнов!» Думал, что сейчас слетят все настройки круга, но шестое отделение заорало песню во все свои немузыкальные глотки. Так и идем под офонаревшими взглядами армейских вояк, прекративших заниматься своими делами и снимающих наше шествие на телефоны. Я же иду рядом со строем, надев парадный мундир и размахивая подобранным прутиком, словно дирижерской палочкой. Около штаба остановились, не прекращая петь. Майор Жуковский вышел из него не один, а вместе с лейтенантом Якутовой. «А я говорила тебе, Модест, что помощь Даниле не потребуется», — произнесла она. «Изворотливый гаденыш. Самое поганое, что прогрессирует. Хотя, быть может, и хорошо это...» «Да, но...» — растерянно промычал Жуковский. «Все это как-то чересчур. Младший сержант, не соблаговолите ли объяснить причину этого представления?» «Так точно, господин майор», — браво ответил я. «В уверенном мне шестом отделении явные признаки неуважения к старшим по званию. Ориентируясь на методику профессора экстремальной психологии Станова А.Е., провожу учение по исправлению этого недостатка. Отделение, поприветствовать нашего благодетеля согласно уставу». «Здравия желаю, господин гвардии майор», — проорали мои подопечные. Козырнув, как полагается в таких случаях, наш ротный вздохнул и, грустно глядя на меня, почти попросил. «Быть может, младший сержант, на сегодня учение закончим?» «Есть закончить! Разрешите отбыть вместо дислокации отделения?» «Разрешаю, только без песен». «Пожалуйста, Модест Аркадьевич», молитвенно соединив ладони, попросила его Якутова, с трудом сдерживая смех. «Пусть еще немного попоют. Я очень люблю хоровое и вокальное искусство. Особенно по методике прапор профессора Станова. Умнейший ученый, выдающееся светило в своей области. Бывает, так в глаз засветит, что...» «Уговорили. Не надо подробностей», перебив с улыбкой, принял правила игры Жуковский. «Только ради вас. Младший сержант, разрешаю петь. А мы с Галиной Борисовной, пожалуй, пойдем дальше работать с картами. Она почти всегда мухлюет», — наябедничал я. «Вообще-то мы про карты местности, но я учту вашу информацию при следующей раздаче». Так с песнями мы и вернулись к блиндажу диких. Усевшись на пенек, я разорвал круг. Бойцы тут же попадали на землю, приходя в себя. «Сука!» — опомнившись первым, прохрипел морячок и потянулся к оружию. «Даже не пытайся», — спокойно проговорил я. «Умрешь раньше, чем затвор передернуть успеешь. Это ко всем относится, так что давайте уже нормально знакомиться. Как вы поняли, я здесь всерьез и надолго. Быстро выкладываем имена, звания и прочие несущественные мелочи. Ты начинай первым». То ли моя интонация, то ли бедологи еще не до конца отошли от ментальных приказов, но послушались все. «Графский сын. Сергей Сергеевич Сергучев. Рядовой», — представился морячок. «Очень оригинально. Страшно представить, как в вашем роду женщин величают. Моей семьи прошу не касаться». «О-о-о! Великосветские замашки, смотрю, просыпаются. Граф и рядовой? Это как?» «Не граф, а его сын. Я признанный родом бастард, поэтому и имею одинаковое имя с отцом. Когда-то был прапорщиком. Изначальный дар земли, всего лишь двоечка, поэтому до офицерского училища не дотянул. Во время своего первого серьезного боя струсил и позорно бежал с позиций. За это был справедливо направлен в штрафную роту. Потом... А я смотрю, ты тоже из наших. Только, судя по боевому серпу, не у гоблинов в плену был, а у кровососов». Очень интересный вопросик задал мне Сергей Сергеевич. Оказывается, что тут ребята особенные во всех отношениях. Будем их крутить на инфу. «Пленом это назвать тяжело», — со вздохом отвечаю ему. «Верно, сержант. Но как сбежать умудрился?» «Убил трех кроу, отобрал боевой серп, а дальше дело техники», — почти не соврал я, схематично рассказав о прохождении испытания в ИШС. «У вас чего было?» «Все чалились в одной штрафроте», — подал голос щуплый боец с кучерявой шевелюрой. «Вместе в плены загремели. Окружили нас твари, а потом ментальным ударом успокоили. Думали, что кранты, но жрать харки нас не стали. Отправили в какую-то лабораторию. 2 месяца опыта эти гниды проводили. Из 60 человек всего десяток их перенес. Ну, то, думаю, тебе неинтересно слушать, так как сам побывал в подобном заведении». Короче, должны были тоже в скором времени подохнуть. Но у Ивана, нашего командира, который погиб месяц назад, у первого проснулся дар братства. Чего? Не понял я. Это когда становимся как бы одним очень сильным человеком с запредельными ментально-пространственными способностями. Они нам и помогли бежать. Выжили не все. А что делать дальше? Если окажемся у своих и все честно расскажем, то быстренько упекут уже в человеческую лабораторию до конца жизни. А нам очень хотелось поквитаться с тварями за все те ужасы, что пережили в их застенках. Решили, что представим дело так, будто бы долго выходили из окружения. Пока ждали возможности пройти за границу реальности, немного попартизанили, заодно и сработались на славу. Снова оказавшись на земле, были помилованы и направлены для прохождения службы в регулярные части. «Прямо всех в одно отделение направили?» — не поверил я. «Такого не бывает». «Бывает, если своим даром мозги слегка подкрутить начальству. Я ж говорю, что менталисты мы теперь запредельные, когда в одной связке. Теперь вот тут воюем. С нормальными людьми стараемся особо не контактировать, чтобы нас не раскрыли». «Да и признаться, что-то такое гоблины с нашими извилинами сотворили, что бесит людишки. Срываемся на них постоянно. Если бы не ментальные способности, то нас давно под трибунал бы повторно отдали. Но затуманиваем мозг начальству и воюем, пока не подохнем». «Не боитесь мне подобное рассказывать?» «А что ты нам сделаешь?» — усмехнулся морячок. «Сдавать побежишь? Вряд ли. Со своим серпом вампирским сам под раздачу попадешь. Не дурак и понимать должен, что мы про него тоже молчать не будем. Так что, Горюнов, добро пожаловать в команду диких. Судя по всему, дар у тебя нехилый, раз нас всех без спросу под контроль взял. Младший сержант? Отлично. Командир есть, и других подсовывать не будут». «Должен разочаровать», — признался я. «Про серп Кроу всем известно. Даже сам император его видел. Так что я на легальном положении». После моих слов в воздухе повисло напряженное молчание. Дикие замерли, и каждый сам для себя решает, как лучше поступить. Круг не пытаются соорудить, так как боятся, что я в него опять влезу. Глядя на них, я мысленно усмехнулся. «Вояки. По хорошему счету, это полувоенный сброд какой-то. Как говорит профессор, фу ты, мля, прапорщик Станов, не кондиция. Один старый, один хилый. Толстый парень с обвисшим пузом годится только на то, чтобы его тушь и амбразуру вражеского дота закрывать. Еще два типчика в толстых очках больше напоминают ботаников, заблудившихся на передовой. Интересно, что они в армии забыли? Наверное, идейно-романтичные. Но как только эта шелупонь объединяется, то становится грозной силой. Парадокс, однако ся. «Значит так», — сказал я, вставая с пня. «Дергаться на вашем месте не вижу смысла. Во-первых, мне вас всех уложить хватит нескольких секунд. Даже серп доставать не буду и кулаками отмудохаю. А во-вторых, сдавать начальству не собираюсь. Меня поставили вами командовать. Этим и займусь». «Как именно?» — поинтересовался, слегка расслабившись, графский сын. «Резонный вопрос, Сергей Сергеевич», — с улыбкой ответил ему. «Делать из вас нормальное, боеспособное отделение, а не стадо коров. Заодно научимся работать в круге, в братстве вашем. Нужно найти ему достойное применение. А то, смотрю, кроме тупых наскоков, ничего интересного не придумали». «Вообще-то мы командиров тварей выбиваем», — с вызовом проговорил кучерявый дрищ. «Во-во, Пушкин, а должны сделать так, чтобы вас до усрачки харки боялись и днем, и ночью». «Я не Пушкин, а Иннокентий». «Стихи пишешь?» — перебиваю его. «В юности баловался, но это к пушкам не имеет никакого отношения». «Поверь мне, что имеет. Есть такие кучерявые пушечки, разящие рифмой. Новое секретное оружие? Наше? Тварей?» «Исключительно наше. Вот прямо наше все». «Издеваетесь, господин сержант?» «Почти нет. Просто твоя прическа нравится. И мой тебе совет. Начинай снова писать стихи, чтобы из образа не выходить». «Расслабься. Командирская шутка юмора». Но, скептически оглядев еще раз свое воинство, продолжил я. «В каждой шутке есть доля шутки. Бойцы, нужно заканчивать с анархией и приводить себя в порядок. Я вас один чуть простенькой гранаткой не угробил. А то, как вы на нее отреагировали, вообще позорище. Где караул? Где хотя бы задатки армейской выучки?» «Да кто к нам сунется?» — пожал мощными плечами толстяк. «И наша сила не в этой армейской муштре. Я же сунулся. Теперь представим, что разведка гоблинов прознала о вас и прислала диверсионную группу. Можно и без гоблинов. У какого-нибудь солдатика от кровищи крыши поехала, и он решил, что некие дикие — та жертва, которую необходимо принести, чтобы очиститься. Я вам вариантов могу много накидать, но во всех них вы — трупы. Осторожный боец живет дольше беспечного. Это вам в бошке должны были вдолбить на учебке». «Согласен», — кивнул морячок. «Совсем расслабились. Хочешь к порядку призвать? Ну, давай попробуем. А вот с физической формой вряд ли что получится. Скажи, сколько мне лет?» 50 с лишним примерно. 23. После гоблинской лаборатории я старею на глазах. Михаил был стройным красавцем, но все больше превращается в гору жира. Иннокентий, наоборот, имел крепкое тело, тяжелой атлетикой занимался, но теперь высох весь и в нормальном состоянии даже винтовку с трудом удерживает. Жора со Славой скоро ослепнут совсем и превратятся в пускающих слюни идиотов. Мозг у них отмирает потихонечку. «Сержант, мы медленно, но верно подыхаем. Наш прошлый командир Иван умер от инфаркта первым. На того, кто управляет братством, самая большая нагрузка. Не в бою, а тупо после завтрака помер Ваня. Признаться, я бы себе давно пулю в голову пустил, чтобы не мучиться. Но хочется с собой в могилу унести как можно больше тварей, которые с нами подобное сотворили». Услышав эти откровения, я нахмурился. Парням верить можно. Они не давят на жалость, а честно обрисовывают ситуацию. Теперь понятно их наплевательское отношение к собственной безопасности и ко всем правилам. Мертвецам, пусть пока еще и ходячим, они не нужны. Впервые появилось уважение к бойцам 6-го отделения. Пусть ими сейчас управляет исключительно месть, но они не сломались, не сдались. Воины стоят в строю до конца. Как бы я сам поступил на их месте? Надеюсь, никогда не узнаю ответ на этот страшный вопрос. «Чах!» — обратился я к Наумбу. «Совсем безвыходное положение у них». «Лучше не будет однозначно. Можно ли процесс деградации остановить? Этого пока не знаю. Данных мало». «Что тебе их предоставит?» «Проклятые харки! Необходимо посмотреть на связь твоих подчиненных в бою. Как на них гоблины пытаются ментально воздействовать, и как организм каждого отвечает на подобное вторжение. Общие цепочки нащупать. Если это то, что я думаю, то, может, чуток подлечить бедолаг и получится. Но пока им этого не говори, я сам не уверен». «Ладно, господа дикие», — придав голосу некую бодрость, сказал я. «В конце концов, все со смертью поручкаемся. Главное — сделать это красиво. А красота достигается чем?» «Чем?» переспросил меня один из очкариков. «Постоянными тренировками». «Но тебе же только что объяснили, что нам тренироваться бесполезно. Так звезды на небе сложились, и ничего уже не изменить. Слышь, астроном, я для тебя младший сержант Горюнов. Можно и по имени, но никакого тыканья». «Простите», — робко сказал его собрат по окулярам. «Я, конечно, понимаю, что с высоты своего положения вы имеете некоторые преференции. Но вы же нам сами тыкаете. И в довольно хамской манере. Отвечаю для самого борзого. Иди в задницу со своей логикой. На этом хватит разговоров. Морячок, Жир, Пушкин, астроном и борзый. Отделение строится!» «У нас вообще-то фамилии и имена имеются», — зло отреагировал графский сын. «А нахрена мне имена мертвяков запоминать? Так проще будет, и никого не перепутаю». «Тогда и про свое забудь. В одной тонущей лодке плывем». «Верно», — почесал макушку я. «Зовите маршал и на вы. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А у сержантов, особенно младших, амбиций немного больше». «А чего сразу не царь?» «Заметь», — улыбаясь от уха до уха, отвечаю ему. «Не я это предложил. Пусть будет царь». «Позвольте», — поправив очки, возразил астроном. «Это никак нельзя. Вы же не королевских кровей. И, кстати, кто по титулу? Надеюсь, он у вас имеется?» «Барон, но не цыганский». «Хоть это радует, хотя табор у нас еще тот», — хмыкнул дрищеватый Пушкин. «Ну что, барон, мы вроде уже построились. Какие будут ваши очень ценные указания? Пару коней украсть надо или золотых колец из меди наделать?» «Пойдемте ужинать, Ромалы, а то сегодня день суетливый выдался. Я уже замудохался так, что и словами не передать. Заодно поближе познакомимся в неформальной обстановке. Как говорится, ай-на-ны-на-не, разойдись!» Глава 9. Злой сержант. Кто бы что ни говорил, но совместный прием пищи вокруг ночного костра сближает людей. Сразу появляется ощущение, что там за темнотой, окружающей нас со всех сторон, ничего нет. И только мы во всем мире. Маленькое первобытное племя, пусть жрущее и не мамонта, а саморазогревающиеся армейские пайки, но одна стая, в которой нет чужаков. «Ну что, парни?» — облизав ложку и смяв пластиковый контейнер от гречневой каши с мясом, начал разговор я. «Дела у вас, конечно, хреновые. Но хреновее всего то, что тихоритесь. Быть может, и помогли бы вам имперские медики. Сирьены свое дело знают. Я вот тоже не самый простой человек на земле. И минус дар имею, и боевой серп Кроу меня своим признал. Еще из прошлой жизни ни черта не помню. В автобусе при аварии башкой шандарахнулся так, что даже собственное имя заново учил, поверив другим на слово. Из плена-то как сбежали, господин сержант?» — поинтересовался астроном. «А я не был в нем. Что раньше было, того не ведаю. Но очнулся на дороге во время покушения на одного генерала. Стрельба, харки бегают, джипы горят. А я словно младенец смотрю на мир большими глазами. Потом меня долго обследовали, ИСБ крутило. Но ведь пристроили к делу?» «Странно», — задумчиво протянул морячок. «Если минус дар, то откуда тогда серп Кроу взялся? Его и с нормальным даром фиг приручишь». «А что ты знаешь о минус даре?» «Ничего. Вот и имперские умники тоже, оказывается, ничего не знают. Говорят, что я для магии непрошибаемый. Но на самом деле все намного сложнее. Некоторые ее проявления затрагивают меня. И в воронке перемещался, и серп вот за своего признал, когда я у свежеугробленного кровопийцы одолжил его посмотреть. Оборотни от меня шугаются, свой истинный облик проявляя. Короче, наверчено многое, но никто в подобном разобраться не может». «Странно, что не законопатели в лаборатории», — произнес Пушкин, почесав свою кучерявую шевелюру. «Надо мной иные опыты ставят. И теперь вы получаетесь частью их. Нужно докладывать о вашем братстве, покуда еще живы». «О нашем даре братства», — поправил меня Борзый. «Вы в нем тоже были». «Единственное, чего не могу понять, почему мы превратились в ваших марионеток. Я сам умом понимал, что не хочу выполнять идиотские приказы, но с радостью это делал». «А у вас без меня по-другому?» «Да. Каждый самостоятельная личность. Главное, лишь координирует действия, представляя в голове картинку боя. Но еще он при перемещении в пространстве или во время ментального удара замыкает все на себе. Но он не может управлять нашими поступками». «Подробнее о своих возможностях», — приказал я. «Это сейчас очень важно». «Ну, про ментальный удар и ежику понятно», — начал объяснять морячок. «Когда его надо нанести, то вся энергия, блуждающая между нами, жахает, как гоблинская ментальная пушка, по тому объекту, на который укажу я. Потом где-то 30 секунд откат на восстановление, и снова готовы плавить мозги. Даже гоблинов прошибаем, прикинь? Можно это делать и мягонько, как с нашими командирами. Я им как бы на ушко шепчу, а они часть сказанного за свои рассуждения принимают. С перемещением все тяжелее дается. 50 метров легко переносим, а вот на больших расстояниях выматываемся сильно. И с пробитием барьера между реальностями также. Тут восстанавливаемся 5 минут. 5 минут бездействия посреди боя, не поверил я. Да вас за это время на куски разнесут. Должны, но не могут. Во время активации дара братства вокруг нас образовывается некое защитное поле. Не спрашивайте, господин сержант, как оно работает. Просто есть и все. Иначе бы давно на угощение к зеленым тварям отправились бы. Чах, ты хоть что-нибудь понимаешь из этой белиберды? Мысленно интересуюсь у своего напарника. Ну, кое-что понятно. В памяти предков говорится, что во время круга существа находятся одновременно и в своей реальности, и в неком поясе хаоса. Он как бы прослойка между реальностями и не подвержен ни энергетическому, ни физическому воздействию. А вот с остальным еще разбираться надо. Я хоть и настроил тебя на волну этих недоразвитых, только связи между ними какие-то странные. Вроде как у харков, но и одновременно иное. Человеческое, наверное. Но во время боя эти дикие, получается, неуязвимы. Почему тогда им пояс хаоса не препятствует атаковать? Он воспринимает их силу как свою, но энергетически ломает парней сильно. Тут не только харки постарались во время экспериментов. Твои новые бойцы дополнительно себя калечат. Блин, я же тоже с ними в круге находился. Не ты, а мы, — важно произнес Наумб. Я ставлю защитные блоки, и никакого разрушительного эффекта пояс хаоса на тебя не оказывает. Должен за это будешь. И, кстати, мне бы спиртику хлебнуть. Трубы горят уже. Алкаш, ты не понял. Не те трубы, что у людишек всяких, а идущие от огненных желез. Они растут, и необходима подпитка для этого роста. О чем задумались, командир? Прервал нашу познавательную беседу морячок. Где спирту взять? О, хочешь проставиться? Пьянство во время боевых действий? Упор лежа принять? 100 отжиманий! На автомате ответил я словами своих инструкторов. Да вы что, я старый больной человек. И в лучшей форме больше 50 раз не мог отжаться. Ладно, отставить. 20 отжиманий, а там посмотрим. Раздраженно фыркнув, морячок принял упор лежа. После 15 раз он сдох и со стоном повалился на землю. Хм, даже с учетом его приобретенного пожилого возраста, для одаренного это совсем мало. И дело тут не только в болезни. Запустили себя дикие совсем. Бегаешь тоже плохо? Еще хуже, признался он. Но когда в братстве нахожусь, то могу зайца в поле загонять и не вспотеть. А потом пластом лежишь и еще слабее становишься. И это тоже. У нас у всех так. «Значит, теперь тем более будем усиленно тренироваться», — сделал я вывод. «Вы, находясь в этом круге, или, по-вашему, в братстве, пользуетесь резервами собственного организма. Чем он меньше, тем слабее становитесь в реале. Надо прокачивать. Утро начнем с зарядки. А теперь допиваем чай и спать. Смена постов каждые 2 часа. Первым заступает Жир, потом Пушкин, а за ним Борзый. Кто заснет на посту, получит в глаз». Я не хочу проснуться от того, что меня гоблины на форшмак разделывают. «Позвольте», — недоуменно спросил астроном. «Я посчитал, и получается, что охрана рассчитана всего на 6 часов. А в остальное время кто караулить будет?» «В остальное время спать нам не придется. Но мы же не выспимся, а я привык отдыхать не менее 8 часов». В этот момент почувствовал себя прапорщиком Становым, которому сопливые курсанты задают тупые вопросы. Набрал в грудь воздуха, задержал дыхание и досчитал до 10. Кажись, отпустила, и не хочется, наорав на этого очкастого придурка, между матерными выражениями заехать пару раз по его интеллигентной морде. От вредных привычек будем избавляться, бойцы. Глубокий сон — одна из них. А если кто еще выскажет свое недовольство, то сокращу караульных до 2 человек. Угадайте, насколько изменится время вашего отдыха. А ты, астроном, заступишь вместо Борзова. Почему? Теперь заодно и Пушкина подменишь. Скажи еще чего-нибудь, чтобы Жир тоже мог сегодня поспать вместо поста. Извините, господин сержант, я все понял. Извиняю. Значит, мне не надо дежурить ночью? Конечно, надо. Но теперь будешь делать это со спокойной душой, не отягощенной грузом вины перед своим командиром. И повезло только Борзому. Пушкину в наряде постоять придется. Как говорил мой наставник, помните мою доброту. Эх, вас бы к нему. Зверюга еще тот, но мозги вправлять умеет. Бессмертные еще есть? Вопросы задавать. Таковых больше не нашлось. Мое непонятное воинство понуро залезло в блиндаж, оставив у костра мрачного Жира. Я тоже сделал вид, что заснул. Примерно где-то через час проверил пост. Толстяк не спит, хотя и несет службу своеобразно. При свете фонаря читает книжку, абсолютно не глядя по сторонам. Ну, хоть так. Потом проконтролировал сменившего Жира Пушкина. На удивление несет службу по всем правилам. Не просто плющит задницу на пеньке, а с автоматом на плече обходит территорию, пристально всматриваясь в ночь. Как я и предполагал, когда дело дошло до астронома, то парнишка не продержался и 15 минут. Свернулся калачиком около тлеющих головешек затухающего костра, положил рядом автомат и уснул сном праведника. «Это залет, боец!» Осторожно подкравшись к нему, делаю его сон более глубоким с помощью удара кулаком по головушке. Связываю валяющимся неподалеку обрывком провода. После этого забрасываю на плечо и тащу за колючую проволоку на нейтральную территорию. Метров через 100 стоит подбитая гоблинская танкетка. Открываю люк и наблюдаю 2 дохлых харков в очень непотребном состоянии. Все в кровище и уже не совсем первой свежести. То, что надо. С трудом запихиваю через люк астронома. Хорошо вошел между трупами. Плотненько. Закрываю люк и с чистой совестью возвращаюсь к нашему блиндажу, предварительно повесив на колючую проволоку заграждение автомат проштрафившегося бойца. Посмотрел на время. До подъема еще целый час. Сам хочу зверски спать, но придется немного покараулить. Чах, хоть ты не дрыхнешь, — начал я разговор со своим подопечным, пытаясь отогнать от себя сонное наваждение. Великие наумбы не спят, а познают сущность мира с закрытыми глазами, — глубокомысленно изрек он. Ты зачем астронома украл? Заслужил. Впредь ему и другим наука будет. Мне все покоя не дает их гребаное братство. Для нормального человека и даже для одаренного это какая-то аномалия. Чего такого гоблины сотворили с этими бедолагами в своей лаборатории? Ничего хорошего. И мне не нравятся эксперименты проклятых харков. Кажется, они подошли к раскрытию тайны круга. Пока лишь на пленных экспериментируют. Но потом смогут, отработав схему, и себя в круг заключать. Представляешь, что тогда начнется? Дюжина подобных зеленых со своими серьезными изначально ментальными способностями легко прорвут любую оборону. А несколько таких отрядов и всему фронту мозги вынесут. Советов давать не хочу, но если люди не уничтожат лабораторию, то хана вам всем, крышка и писец пушистый. Согласен. Только как нам туда добраться? Все есть в памяти твоих солдат. Можно сделать настройку на местность. Рано пока. Ты сам видел, какие из них вояки. А у нас явно глубокий рейд в тыл противника получится. Они ж подохнут, постоянно в круге находиться. Выгорят через несколько часов. Раньше же не подохли. Даже покуролесили у зеленых, как я понял из их рассказа. Уверен, тогда дикие были в более приличном, чем сейчас, состоянии. И не факт, что так уж сильно воевали. Судя по всему, больше прятались. Не, надо поднатаскать ребят. Время, думаю, у нас есть. Так за разговорами я дождался времени побудки. Тихонечко зашел в блиндаж, а потом, сделав вид, что только что проснулся, рявкнул во все горло. «Подъем!» В ответ лишь недовольное бурчание. Только один морячок вскочил, очумело вращая головой. Это мне совсем не понравилось. Пришлось для каждого бойца исполнить роль индивидуального будильника, матерящегося, пинающего и обливающего водой. Вскоре недовольное воинство построилось на улице, дрожа от утренней свежести. «Плохо. Очень плохо», — начал я воспитательную беседу. «А астроном почему не в строю?» «Не знаю», — за всех ответил Пушкин. «Он вроде на посту должен быть. Меня ночью сменял точно». «Понятно. Быстро ищем, где этот недотепа дрыхнет. Обшариваем все кусты». Минут через пять, как я и предполагал, нашелся автомат астронома. «Странно», — задумчиво почесав свою толстую шею, изрек Жир. «Он на колючке висел. Вряд ли Славик к ней поперся. Что-то не то». «Не то? Да совсем беда!» — почти натурально изобразил встревоженность я. «Или дезертировал?» «Славик не может. К последним, кому пойдет, так это к харкам. И то скорее ноги себе отгрызет, чем на такое решится. Значит, похитили. В плен, как языка, взяли. Мне нужно срочно доложить командованию. Да и про вас заодно». «Эх, думал историю о вашем братстве с хорошими новостями принести. Но, видимо, не судьба. Извините, парни, но дело серьезное». «Подожди», — остановил меня Пушкин. «А если он просто заблудился? Давайте тихонечко поищем. Не стоит сразу поднимать панику». «Ладно, уговорил», — как бы сдался я. «Выдвигаемся на нейтральную территорию. Аккуратно, по-пластунски. Нефиг, чтобы наши видели лишнюю суету. Вопросы задавать потом будут. Ползем на расстоянии 10 аршин друг от друга. Внимательно осматриваем все воронки и прислушиваемся к странным звукам. Далеко заползать не будем. Аршин на 150, 200 максимум. Дальше опасно. Если обнаружим астронома, не орать, не вскакивать. Сообщай мне. Все понятно?» Глядя, как дикие пытаются изображать из себя ужей, чуть было не заржал. Плевок по стене, и то красивее ползет. Особенно экстравагантно смотрится Жир. Из-за большого пуза его ручонки еле достают до земли, поэтому боец больше надеется в передвижении на корпус, отчаянно виляя необъятной задницей. Скорость, естественно, минимальная у всех. Я бы один 100 раз сгонял туда и обратно. Но начинает рассветать, скоро нас могут заметить. «Там что-то есть!» — прошептал Борзый по рации. «Танк гоблинов! Из него мычание или вой? Не могу определиться». «Стоять! Лежать рядом!» — приказываю я. «Группа, движемся по направлению к танку». Вскоре все подползли и стали прислушиваться. Действительно, то ли мычание, то ли подвывание. Астронома можно понять. Проснуться в не самой приятной компании зеленых — это не мечта всей его жизни. Морячок, быстро проверь, что там такое. Остальным занять круговую оборону. Может быть, ловушка. «Давайте сойдемся в братстве», — предложил Жир. «Давайте бездавайте, боец. А если эта ловушка спецом на вас? Как только раскроете свои способности, сразу же артиллерии и гоблины этот квадрат накроют. Замучаемся потом разбираться, какие кишки кому из нас принадлежат. С остальными частями тела будет не лучше». Моя лекция проняла всех. Дикие, взяв оружие на изготовку, стали всматриваться в туманную даль. Морячок забрался на танк, открыл люк и радостно возвестил. «Тут астроном! Связанный, но живой!» «Борзый, помоги морячку вытащить этого танкиста, мать его за ногу!» «Обязательно за ногу тащить?» «Обязательно с матерью! Выполняй приказ!» Вскоре мы ползем с бесчувственным телом в сторону своего блиндажика. Правда, вначале астроном был относительно чувственным, но, увидев нас, от радости сомлел. Уже на месте развязали его, окатили из ведра холодной водой и дали пару минут поистерить. «Рассказывай!» — громко сказал я, для окончательного прояснения мозгов, отвесив спасенному неслабую затрещину. «Не знаю!» — заикаясь, начал астроном. «Очнулся! Танк и страшные мертвые харки! Я такого ужаса никогда не испытывал!» «Очнулся?» — интересуюсь, недобро глядя на потерпевшего. «Ты что, спал?» «Слегка прикорнул», — повинился он. «А тут такое...» «То есть гоблины могли из-за тебя вырезать нас всех, если бы им дали задание не языка по-тихому взять, а диверсию провести?» «Я же на чуток!» «Понятно». «Ну что скажете, шестое отделение?» — обратился я к бойцам. «По всем уставам это трибунал. Штрафрота у нашего любителя вздремнуть уже была, значит, на каторгу отправиться». «Может, простим на первый раз?» — пробасил Жир. «Славик же парень неплохой». «До сих пор не поняли? Благодаря таким недоделкам вы когда-то в гоблинской лаборатории оказались. Кто-то не досмотрел, ворон считая, кто-то не доучился в офицерском училище, прогуливая занятия, поэтому не скоординировал действия. Третий вовремя не доложил об изменении обстановки, благодушно решив, что все само рассосется. В результате вы оказались в окружении из-за подобных славиков. Хотите повторения подобного?» «Нет», — почти хором глухо ответили мои подчиненные. «Значит, трибунал. Лучше одного на каторге сгноить, чем потом сотни людей по его безалаберности потерять». «Мы все понимаем», — вышел вперед Пушкин, зло зыркая глазами. «Но своего товарища не отдадим. Он уже был в плену, и повторение любой тюрьмы его убьет». «Заботишься? А он ночью о твоей голове заботился?» «Они опять круг собирают», — оповестил меня бдительный Чах. «Подключаемся к нему?» «Нет, тут надо по-другому действовать. Если по нам шибанут, то выдержим?» «Первый удар. Дальше не знаю». «Этого достаточно». Предчувствия мои и Чаха не подвели. Дикие решили, что командир им больше не нужен, и ударили ментальным даром так, что даже несмотря на щит Чаха, я почувствовал его отголоски. «Очень неприятно. Но времени плакаться нет. Морячок в их братстве за главного. Значит, начинаю с него». Быстро подскочив, опрокидываю графского сына сильным ударом. Перелом челюсти и сотряс гарантированы. Круг тут же распался, я без проблем стал устраивать показательные выступления имени прапорщика Станова, работая по объектам очень жестко, но не доводя до летального исхода. Нормально сопротивляться попытался лишь Пушкин, вернее, сбежать. Но в его положении это можно приравнять к грамотному отступлению. Догонять не стал, а просто запустил в темечко кучерявого дрища под сумком с автоматными магазинами. Точно попал, вырубив этого спринтера на очень короткие дистанции. Взбрыкнув, Пушкин красиво уткнулся физиономией в землю и затих. Оказывается, в умелых руках пули и без автомата хорошо поражают цель. Учту на будущее. После этого потратил минуту, чтобы рядком положить потерпевших, и стал ждать, когда они очнутся. Глава 10. История штрафников. Пришедшая в себя дикая братья смотрела на меня очень нехорошо. Смотрела, но больше не пыталась устроить массовый мордобой, понимая, что в нем массово опять пострадают исключительно их рожи. «Ты, сержант, за это ответишь», — первым невпопад ляпнул Борзый. «Физическая расправа над подчиненными карается уставом». «Чего?» Я аж привстал от такой наглости. И это говорит мне будущий каторжанин, пытавшийся напасть на своего командира? Ребятишки, смотрю, харки не только тело, но и мозги ваши искалечили. Он просто в себя еще не пришел, заступился за товарища морячок. Но все равно зря ты так с нами. Не боишься заснуть и не проснуться? С вами я боюсь только обосраться от смеха. Клоуны, которые сдуру решили, что раз имеют нечто, чего у других нет, то автоматически становятся бессмертными избранными. Бессмертными? — криво усмехнулся Жир. Наоборот, мы уже почти трупы, так что плевать на эти ваши правила. Не старайся, слезу не выдавишь. Но, раз вы сами считаете, что уже почти подохли, то жалеть отработанный материал нет никакого смысла. Отделение! Строится на утреннюю зарядку. Как просил Борзый, будем жить по уставу. «Немного ли для одного утра физических упражнений?» — поинтересовался астроном. «Уже и набегались, и наползались, и даже надрались. Про меня вообще говорить не приходится». «О, надраться я бы сейчас не отказался. В зюзечку, но чтоб без приключений», — тут же ожил Чах, услышав приятное для его ушей слово. Его реплику я оставил без ответа, а вот новое откровение диким выдал. «До этого было всего лишь наказание». Ибо нехрен оспаривать приказы любимого сержанта и уж тем более спать на боевом посту. Еще кого, как сегодня ночью астронома застукаю, то одним танком тот счастливчик не отделается. Прямо в котел к гоблинам закину, чтобы и сам не мучился, и других не мучил. Наказание закончилось, и начинается плановая тренировка. — То есть это ты похитил Славика? — аж позеленел от гнева Пушкин. — Я, Кучерявый. Вот ты честно службу нес, а этот слюни распустив, сны гражданские смотрел. Надеюсь, астроному пробуждение понравилось? Сдохнешь! Почти прорычал Жир. Я не стал отвечать, а, включив небольшое ускорение, оказался за его спиной, приставив серп к горлу. Для пущего эффекта слегка надрезал кожу по третьим или четвертым подбородкам этого смелого парня. «Не понял!» — рявкнул я во все горло. «Почему до сих пор никто не выполнил мой приказ на построение? Считаю до трех, а потом отрезаю жердяю башку!» В отличие от довольного боевого серпа Кроу, чавкающего свеженькой кровушкой, остальные радости не проявили. Но эта сцена подействовала на них правильно. Быстро вскочив, построились за 2 секунды. «Ты тоже в строй!» — пнув Жира коленом под зад, уже спокойно проговорил я. «Начинаем с отжиманий. 10 раз!» «Надо бы, конечно, минимум соточку влепить, но я реалист». Худо-бедно отжались все. А вот на небольшой пробежке понял, что зарядку пора прекращать. Я после 40 километров, и то выгляжу намного свежее этих инвалидов. Сложная задача предстоит — привести наш придурковатый лазарет в норму. Тут не тренировками, а лечебной гимнастикой заниматься надо. Почти до самого обеда 6-е отделение представляло собой группу ушу пенсионного возраста. Подняли ручки, опустили ручки. Подняли правую ножку, опустили. Наклоняемся, разгибаемся. Увидь подобное Якутова или Станов, оба меня анафеме предали бы за доброту душевную. Но даже это заставило пропотеть диких до самых трусов. После обеда занялись оружием. Тут, на удивление, вообще у меня не возникло никаких нареканий. Все вылизано до блеска, а там, где не блестит, смазано оружейным маслом. Теоретическая часть тоже на высоте. Пытался задавать каверзные вопросы, но и на них недобитки 6-го отделения отвечали грамотно и без запинки. «Прямо порадовали мою милитаристскую душу», — похвалил я бойцов. «Можете, если захотите. Тогда почему свои тушки так сильно запустили?» «Чтобы драться в рукопашную с Кроу или харками?» — вопросом на вопрос ответил морячок. «Нет смысла. Подохнем быстрее. Даже не все серьезные одаренные с ними справятся. Гоблины-менталисты сильные. А кровососы слишком быстры для человека. Вот и осваиваем то, что может убивать на расстоянии. Это оружие и дар братства». «Логика есть», — согласился с ним. «Но вы катастрофически теряете силы. Скоро пистолет некоторые удержать 2 руками не смогут. Сейчас вы все меня ненавидите, но просто не поняли, что желаю вам добра. Делать из вашего табора спортсменов не собираюсь. Наша главная задача — воспитать в каждом определенный уровень выносливости. Так вы дольше сможете оставаться в строю и замочить большее количество тварей». «А ты, барон, побудь в нашей шкуре, а потом говори», — мрачно возразил мне Пушкин. «Поживи с постоянной болью хотя бы недельку, и посмотрим, как запоешь». Я несколько месяцев корячился претендентом в императорской школе спасателей. Там даже волосы болели. Одних только переломов с дюжину отхватил, а порезы и синяки перестал считать после первой недели. Потом еще на армейской базе свой заряд муштры и тренировок получил.